Друзья, мы находимся на 4-м конгрессе по буквице, и я рада вам представить нашего старого доброго знакомого, постоянного участника конгресса, Сергей Малютин, преподаватель семейной школы буквицы и преподаватель курса «Мастерская следопыты буквицы». Здравия, Сергей! Алена. Рада тебя вновь видеть. В прошлом году мы тоже с тобой беседовали, и вот какие-то произошли изменения в плане семейной школы буквицы, в плане курса, который ты ведешь. Что нового? Лена, благодарю за теплое приветствие. Дорогие друзья, здравия вам. Постараюсь ответить на вопрос твой. Так, в семейной школе буквицы стало еще больше семей. Еще больше идей появилось благодаря нашим участникам. Семейная школа, так же как и конгресс по буквице, старается развиваться, расти. И в первую очередь это происходит благодаря нашим замечательным ученикам. Поэтому, дорогие друзья, все участники, активные участники нашей семейной школы, хочу вас поблагодарить за ваши успехи, поблагодарить вас за то, что вы все это время с нами, за то, что вы дарите нам удивительные идеи для творчества, помогаете нам самим буквицу познавать по-новому и многогранно. Вот так я могу сказать. Семейная школа идет в будущее. Пополняются ряды. Да, благодаря единству и объединению наших усилий. Конечно же, можно заниматься и самостоятельно буквицей, но мы выяснили, что наиболее интересно и ярко, и плодотворно это происходит, когда мы собираемся вместе. Да? То есть, чем больше у нас участников буквицу для себя открывают, тем полезнее это для каждого из нас, и для учителей, и для учеников. Ну вот следопыты на курсе что-то новое нашли для себя? Какие открытия? Да, Лена, следопыты буквицы стараются найти буквицу в окружающем мире, во всем, с чем они сталкиваются, с чем они взаимодействуют, что они открывают. И самые интересные открытия следопытов, они тоже исходят от самих участников школы. Напомню, что у нас могут заниматься семьи, и это самое интересное и плодотворное творчество, когда семья объединяется в единое целое в изучении буквицы. А при этом... То есть исследования ведутся все вместе. Не только ребенок участвует, а исследования происходят всей семьей. Да, буквица позволяет семье проявиться таким удивительным образом, что и дети, и взрослые, родители начинают открывать для себя что-то новое, да? Открывать себе учеников и учителей. Да? То есть мы знаем, что самые первые родные и близкие учителя – это для нас родители наши. Да? Поэтому родители в семейной школе буквицы начинают выступать как учителя, а дети – как ученики. И даже наоборот, вот такая идея нам стала открываться благодаря буквице, опять же, благодаря ее пространству, что и дети тоже для нас выступают учителями, а взрослые, в свою очередь, учатся у детей. У детей очень интересный и творческий подход. Открывается буквица. Возникает порой впечатление, что они ее уже знают. И знают намного лучше, чем взрослые. Просто взрослые ее немножко забыли, да? А дети ее помнят лучше. Может быть, потому что они ближе к изначальному источнику находятся. Да? Вот они еще от него недалеко ушли. И так же, как и сказки, да, которые находятся рядом с изначальным источником, благодаря этому сохранились, так же и дети, которые верят в сказки больше, чем взрослые, они находятся к изначальному источнику ближе. И поэтому и знаниями тоже они могут поделиться со взрослыми очень богато. Вот, поэтому все идеи, которые следопыты открыли, они происходят благодаря детям и взрослым. И очень часто, что когда дети, получается так, что дети выступают двигателями всего курса. Да? Взрослые немножко подустали, у них достаточно ответственности и задач взрослых, а дети своим более легким творческим отношением к жизни, да, своим сказочным подходом, они двигают весь курс. Бывает и так. Вот. И такие интересные идеи у нас открываются благодаря буквице. Вот что взрослые дети могут быть учителями друг для друга. Опять же, мы открываем и школы будущего. Вот интересная идея нам приходит уже давно, благодаря всей семейной школе. Вот и Майя Караваева тоже обратила на это внимание. То есть взрослые, находясь с детьми в едином кругу, начинают формировать идеи, которые очень интересны и актуальны для всей страны и даже для всего мира, да? То есть продвигает буквицу в будущее, активно, при этом творчески проявляясь в настоящем. Ну, я смотрю, и сами преподаватели тоже пополняют свои знания. Сегодня и ты, и Майя на конгрессе здесь поделись своими впечатлениями от конгресса, который проходит. Да, друзья, конгресс по буквице, уже 4-й по счету. Это очень творческое событие в жизни каждого человека. И постараюсь вам подсказать, что в течение года это, наверное, одно из самых творческих событий в нашей жизни. Пожалуйста, постарайтесь настроиться на конгресс, поучаствовать таким образом, который для вас возможен и удобен. Когда вы окажетесь в пространстве конгресса, вы наверняка почувствуете желание открывать новое, желание вашими открытиями поделиться с окружающими, то есть дружеская атмосфера, которая есть на конгрессе, она способствует многогранному открытию буквицы. И если бы вы буквицу изучали самостоятельно, что очень хорошо, то вы могли бы не открыть таких удивительных сторон жизни, которые вы можете сделать сейчас, подключившись к нашему общему творческому пространству. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к конгрессу по буквице. И хочу вас заверить, что даже участие онлайн, оно, во-первых, и для нас очень важно. То есть мы чувствуем вашу поддержку, особенно поддержку участников нашей семейной школы. И оно важно и для вас тоже, для вашего роста во многих сферах жизни. Пожалуйста, подключайтесь к конгрессу, просматривайте в записи выступления. Они вам очень помогут в вашем пути, который вы своим сердцем нашли в данный момент. То есть ваш путеводный клубочек сказочный, который вас привел каким-то образом к буквице, он, представьте, вот у вас есть путеводный клубочек, да, а есть еще рядом несколько, да, целая дружная компания путеводных клубочков сказочных, которые идут в одном направлении. Естественно, ваше искреннее желание, которое к вам пришло от изначального источника, получит помощь и поддержку. Очень рады вашему участию и вниманию. Чувствуем вас. Благодарю, Сергей. Друзья, напомню, что мы находимся на 4-м конгрессе по буквице. И я беседовала с преподавателем семейной школы буквицы, автором мастерской «Следопыты буквицы». Да, «Следопыты буквицы». Сергеем Малютиным. Благодарю, Сергей. Надеюсь, что через год на конгрессе мы вновь увидимся. Елена, благодарю вас. Дорогие слушатели, хочу вам дать доброе напутствие. Пожалуйста, постарайтесь почувствовать центр творчества, который находится всегда рядом с вами. Он находится у вас в сердце. И если сердце вас привело к буквице, то продолжайте свой путь, ищите друзей, единомышленников и проявляйте свое творчество, которое у вас заложено от изначального источника, проявляйте его в жизни в добром кругу таких же творческих людей. Интересуйтесь, находите способы объединиться с друзьями, близкими, организуйте свои школы семейные и, пожалуйста, помните, что центр творчества, который сейчас, один из которых находится здесь, на конгрессе по буквице, он и с вашим сердцем тоже соединен в единое целое. И, пожалуйста, дорогие друзья, я хочу поблагодарить всю семейную школу, еще раз всех участников семейной школы, поблагодарить наши мастерские, Маю Караваеву, поблагодарить Василину Акуневу, это ведущая мастерской «Сказочная буквица». Хочу поблагодарить Владу Заболоцких, ведущую мастерскую живопись, за удивительную возможность ощутить в своем сердце центр творчества и подарить эту возможность окружающим людям. Благодарю, друзья. До следующих удивительных встреч. До встречи на Народном славянском радио.